Глава 32. Письмо Поллианны. Дорогие тетя Полли и дядя Том, я могу ходить. Я сегодня прошла от кровати до окна. Это целых 6 шагов. Как это хорошо снова быть на ногах. Все доктора стояли вокруг меня и улыбались, а все сестры стояли около них и плакали. А леди из соседней палаты, она первая начала ходить еще на прошлой неделе, заглянула ко мне в дверь. А еще одна леди, которая надеется пойти на своих ногах на следующей неделе, тоже была около меня. Она лежала на кровати моей сиделки, смотрела, как я иду, и хлопала в ладоши. И даже черная Тилли, она у нас здесь моет полы, заглянула в окно и то плакала, то называла меня Милочкой. Я все-таки не понимаю, почему они все плакали. Самой мне совсем не хотелось плакать. Наоборот, мне хотелось петь и кричать от радости. Ой, неужели я снова могу ходить? Какая ерунда по сравнению с этим, что я провела тут целых 10 месяцев. Главное, что вашу свадьбу я не пропустила. О, тетя Полли, только вы могли такое придумать, приехать вместе с дядей Томом и обвенчаться возле моей постели, чтобы я ничего не пропустила. И все потому, что вы... самая лучшая тетя на свете, и умеете придумывать для меня все самое радостное. Тут они говорят, что я уже скоро вернусь домой. Если бы я только могла, я бы всю дорогу до дома прошла пешком. Я правда очень хочу так сделать. Ведь теперь я поняла, что ничего нет лучше, чем ходить пешком. Я так рада. Я так всему рада. Я теперь даже рада, что все это время не могла ходить. Потому что если бы я все время могла ходить, я никогда не поняла бы, как рада, что у меня снова здоровые ноги. Завтра я собираюсь пройти уже 8 шагов. Передайте всем большой привет от меня. Поллианна. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Конец книги. Июнь 1994 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Елена Лебедева.